Настя схватилась за сердце. Ника опрометью бросилась в свою комнату. Правда, минут через 10, остыв, девочка стала испытывать угрызение совести. Все-таки нехорошо так говорить маме. А Никочка, хоть и избалованная без всякой меры, была девочкой совестливой. Да и мама уж не настолько плоха. Конечно, папа лучше, да ведь и мамочка родная. Промаявшись какое-то время, Ника решила идти к маме с повинной. Время приближалось к часу ночи. Ругаться они начали где-то в 11:30. Собственно говоря, весь сыр-бор загорелся из-за того, что Настя велела Нике идти спать. Девочка спустилась вниз, заглянув сначала к маме в спальню. В гостиной на полу она обнаружила убитую Настю. Сквозь раскрытое окно в комнату влетал ветер. Врагу не пожелаешь испытать то, что пережила Ника. На следующее утро она из 10-летней девочки превратилась в 40-летнюю тетку, обремененную глубочайшим комплексом вины. Ведь это она, Ника, пожелала маме в сердцах сдохнуть, а всевидящий Господь взял да и выполнил окаянную просьбу. А теперь... Плачь, не плачь, но поделать уже ничего нельзя, маму-то не вернуть. «Грабителей поймали?» — спросила я. «Нет», — ответил Дегтярев. «Они, введенные в заблуждение темнотой окон дачи, влезли в гостиную, а там на диване тихо сидела Настя, глубоко переживавшая из-за поведения дочери. Похоже, что бандитов было двое. Они не сразу заметили Настю, а та, погруженная в свои мысли, увидела их только тогда, когда один начал снимать со стены картину. Ну, наверное, они не хотели убивать женщину. Домушники редко идут на мокруху. Просто один из воров сразу выпрыгнул из окна в сад, а другой оттолкнул Настю, которая с силой вцепилась в рукав его рубашки. Эксперт потом вынул из судорожно сжатых пальцев трупа клочок полотна в серо-синюю клетку. Настя не удержалась на ногах и, падая, ударилась головой о маленькую скамеечку, стоящую у камина. Перелом шейных позвонков. Рок, карма, судьба. Единственное, что утешало, женщина скончалась мгновенно, не мучаясь. Андрей похоронил жену, погоревал для приличия год, потом женился на Ире Молокан, молодой талантливой художнице. Через 12 месяцев произошло другое несчастье. Веселая Ирочка подцепила грипп, 2 недели провалялась в постели и внезапно умерла от сердечной недостаточности. Может быть, случись все в городе, да еще в присутствии мужа, но, как назло, Ира лежала на даче, у Ники как раз были каникулы, и мачеха, которой для работы требовались только мольберт и краски, решила перебраться с падчерицей на дачу. Андрей Владимирович терпеть не мог в доме посторонних людей, и у Чвановых работала только одна прислуга, которая, переделав все дела, уходила в 5. Ни няни, ни гувернантки у Ники не было. Во время школьных занятий Чванов сам отвозил девочку в колледж, а вечером ее доставлял домой шофер Андрея. Летом же она жила на даче сначала с матерью, а потом появилась Ира. Художница умерла почти на глазах у Ники, которая, растерявшись, не сумела вызвать скорую помощь. Впрочем, неизвестно, успели бы врачи приехать вовремя, чтобы оказать помощь. Андрей Владимирович, ставший к тому времени хозяином собственной клиники, опять стал вдовцом. И уж совершенно случайно и Настя, и Ира оставили завещание, по которым Чванов получал их имущество и деньги. Профессор продал злополучную дачу, купил другую на Николиной горе и опять женился, на этот раз на Изабелле Марковой. Через 3 года случилась новая трагедия. Кличка «Синяя борода» прилипла к Чванову навсегда. и женщины шушукались, когда врач появлялся на тусовках не с дамой, а с подросшей Никой.